Во сне погибли его хорошие размышления, и даже река не могла напомнить о них. «Эх, будь ты проклят, разбудил!» — раздражился Гопнер. «Опять мне будет скучно!» «Река течет, ветер дует, рыба плывет», — протяжно и спокойно начал Луй. «А ты сидишь и ржавеешь от горя. Ты двинься куда-нибудь. В тебя ветер надышит думу, и ты узнаешь что-нибудь». Гопнер не ответил. «Чего отвечать каждому прохожему? Что он понимает в коммунизме, крестьянский отходник?» «Ты не слыхал, в каком дворе товарищ Александр Дванов живет?» — спросил Луй про свое попутное дело. Гопнер взял у пришедшего рыбу из рук и бросил ее в воду. «Может, отдышится?» — объяснил он. «Теперь не отживеет», — усомнился Луй. «Надо бы мне того товарища в глаза повидать». «Че тебе его видать, когда я увижу?» — неопределенно сказал Гопнер. «Уважаешь, что ли, его?» «За одно прозвание не уважают, а делов его я не знаю. Наши товарищи говорили, что в Чевенгуре он немедленно необходим. А что там за дело?» «Там товарищ Копенкин написал, что коммунизм и обратно...» Гопнер изучающе поглядел на Луя, как на машину, требующую капитального ремонта. Он понял, что капитализм сделал в подобных людях измождение ума. «У вас же нет квалификации и сознания, будь вы прокляты!» — произнес Гопнер. «Какой же может сделаться коммунизм?» «Ничего у нас нету», — оправдался Луй. «Одних людей только и осталось иметь, поэтому и вышло товарищество». Гопнер почувствовал в себе прилив отдохнувших сил и высказался после краткого размышления. «Это умно, будь я проклят, но только не прочно. Сделано без всякого запаса сечения. Понял ты меня? Или ты сам бежишь от коммунизма?» Луй знал, что вокруг Чевенгура коммунизма нет. Есть переходная ступень, и он глядел на город на горе, как на ступень. «Ты на ступени живешь», — сказал он Гопнеру. «Тебе и кажется, я бегу. А я иду себе пешком, а потом на флоте поплыву в буржуазное государство, буду их к будущему готовить. Коммунизм ведь теперь в теле у меня, от него не денешься». Гопнер пощупал руку Луя и разглядел ее на свет солнца. Рука была большая, жилистая, покрытая незаживающими метами бывшего труда, этими родинками всех угнетенных. «Может быть, и правда?» — подумал Гопнер о Чевенгуре. «Летают же аэропланы тяжелее воздуха, будь они прокляты». Луй еще раз наказал передать Дванову устное письмо Копенкина, чтобы Дванов ехал в Чевенгур без задержки, иначе там коммунизм может ослабнуть. Гопнер обнадежил его и указал улицу, где он живет. «Ступай туда и покажись моей бабе. Пускай она тебя накормит, напоит, а я сейчас разуюсь и пойду на перекат на хлыста голавликов попробовать. Они, проклятые, к вечеру на жучка пойдут». Луй уже привык быстро расставаться с людьми, потому что постоянно встречал других и лучших. Всюду он замечал за собою свет солнцестояния, от которого земля накапливала растения для пищи и рождала людей для товарищества. Гопнер решил вслед пешеходу, что тот похож на садовое дерево. В теле Луя действительно не было единства строя и организованности. Была какая-то неувязка членов и конечностей, которые выросли изнутри его с распущенностью ветвей и вязкой крепостью древесины. Луй скрылся на мосту, а Гопнер лег еще немного отдохнуть. Он был в отпуске —